Многие орденцы использовали стихийные навыки, однако улучшенный сет карамельки вместе с нашими бафами на сопротивляемость отлично улучшили резисты танка. Ее попытались оглушить, но безуспешно. Новое самоусиление сработало, защитив от оглушения. Мы встали достаточно удачно. Одновременно нас вся группа противников атаковать не могла. Словно 5 спартанцев мы сдерживали нападки сразу 30 персов. Светлые и темные эльфийки работали бок о бок, будто не первый год тренировались вместе отражать нападение превосходящих сил противника. Тем не менее, здоровье танши с целой кары падало слишком быстро. На каждого из них приходилось по 3-4 противника, а светлую пытались достать и вовсе всемером, не считая дальников. Даже принимая атаки на щит, эльфийка получала некоторый урон. Каре пришлось вскоре окутаться баблом под многочисленными атаками с разных сторон. В обычном режиме мы скорее всего не выдержим напора. Я бросил несколько площадных атак на врагов, заставив хилеров попотеть. Вынес одного, а значительную часть неплохо покоцал. Вскоре агр нашего танка иссяк, и ночники принялись наседать на таншу со сциллой. Да и бабл эльфийки подходил к концу. Вместо обычных атак я решил, что пришло время самого тпсного нашего козыря. Если не переломить ситуацию в наиболее критический момент, то дальше сражение уже будет не спасти. Я вышел вперед, обогнув карамельку сбоку, и раскрыл свою пасть. Мощный поток вырвался на свободу и полетел крушить все на своем пути. Бриз отлично выводил из боя ночников, участие из которых до сих пор хп не восстановилось от АИ-атак. Ко всему прочему я согрел на себя часть врагов, принимая болезненные атаки на свой покров или изредка парируя посохом. Вы наносите Виксбзигунда урона. 20. Вы наносите Виксбзигунда урона. 15. Победа. Желтый Агрестикс наносит вам урона. 0. Заблокировано. 18. Вы наносите желтый Агрестикс урона. 17. Вы наносите желтый Агрестикс урона. 17. Вилкияр Дустин наносит вам урона. 0. Заблокировано. 26. Вы наносите желтый Агрестикс урона. 17. Вы наносите желтый Агрестикс урона. 13. Победа. Корнаймельстит наносит вам урона. 12. Заблокировано. 11. Вы наносите Корнаймельстит урона. 17. Вы наносите Корнаймельстит урона. 17. Корнаймельстит наносит вам урона. 12. Снежный покров разлетелся мелкими осколками и белой тающей пылью. Вот и здоровье принялось уменьшаться, и вскоре тело покрылось кровоточащими ранами, либо сильными ушибами после ударов по чешуйчатым доспехам. Благодаря тому, что я ринулся на самое острие в по сути самоубийственной атаке и собрал на себе массу противников, девчонки смогли немного передохнуть, если так можно выразиться про сокращение оппонентов до всего 2-3. Вы наносите Корнаймельстит урона. 17. Вы наносите Корнаймельстит урона. 7. Победа. Вальгрин наносит вам урона. 15. Вы наносите Вальгрин урона. 16. Вы наносите Вальгрин урона. 16. Трехполосый Нурис наносит вам урона. 14. Вы погибли. Я нырнул в блаженное небытие, отдыхая от сгустившегося напряжения боя. Лязга металла, утомительных криков и визга, боли от попадания и затормаживающих эффектов от проклятий, которыми почти сразу усилили наше место обороны. Маны оставалось всего секунды на 2 бриза, так что получилось продать свою жизнь почти по максимуму. Спустя какое-то время разум немного прояснился, и я нехотя вернулся в реальность. Кара как раз до этого выкрикнула новую издевку, поэтому мне удалось прыгнуть за спины защитниц. С крохами хп после возрождения, да без каких-либо бафов рассчитывать на долгое противодействие вражеским атакам не приходилось. Хоть я и вывел из строя 9 противников, да еще 2 уложили без состанши, ночников еще оставалось более чем достаточно, чтобы завалить нас мясом. Ночная ведьма вместе с коллегой званием помладше по имени Агарис не вступали в бой, а ведь в прошлый раз она довольно охотно прыгала между нами. Но если так припомнить, то в конце нашей прошлой встречи она перестала атаковать, судя по всему, узнав Шантри, что если ее избавление не разрешает ей применять свои прыжки в присутствии дочери. В таком случае гномка сейчас один из ценнейших наших кадров, который полностью нивелирует уберспособности ведьмы. Я быстро выдул пару сильных зелий и резко отпрыгнул в сторону. Какой-то гений из ночников бросил в нас огненный АЭС-мерч, и нам пришлось отойти в сторону вдоль колонны, благо скорость передвижения у нашей пати была высокой, плюс ночники не разбрасывались агром. Бросаться в гущу я не стал, скостовав вместо этого водоворот. Бесса, умничка, увидела мои приготовления и также выпустила дождь стрел. Врагов ближнего боя оставался примерно с десяток, их прикрывали 4 хиллера и несколько магов со стрелками. А эспилы нанесли довольно много урона, попав в скопище врагов, однако я забрал лишь одного. Остальные было увернулись от двух наших атак, но тут на сцену вышла Танша. Темная прыгнула за спину одному противнику, который отступил назад, чтобы восстановить растаявшие хп, и слитным движением вонзила кинжалы ему с двух боков, а затем бросилась на левый фланг, активировав свою мельницу, что позволило добрать еще одного израненного противника. Все-таки сборная солянка бойцов ночного ордена сражалась не слишком слаженно и умело, да и экипировкой похвастать они не могли. Две такие пати явно не смогли бы одолеть сильную команду отошедшего на свет иной криптора Джиджи. Солдат ближнего боя осталось 7, и накал битвы немного снизился. Сцилла на удивление пережила бой, а вот все 4 растительные собаки пали храброй смертью, выиграв нам драгоценные секунды. 2 хиллера врага завершили одновременно каст, воскресив сразу 2 павших товарищей. Те принялись отходить подальше от нас, закидываясь зельями. Я решил не тратить на них свои слишком мощные заклинания, а вынес облаком осколков одного ночника с булавой и щитом, подловив на замахе. Танша прыгнула за спину одному из воскрешенных и отправила обратно в астрал. До второго добраться не успела, он добежал до хиллеров, а на темную перевели прицел дальники, закидав стрелами и заклинаниями. Однако Танша нырнула в тень, пропав с радаров, так что по ней попали лишь раз, и успешно отбежала за кару. «Почему вы не вступаете в бой?» – донеслось до нас от разозленного Агариса. «Не твое дело, еретик!» – откликнулась некромантша. «Мы так потеряем все руки, мистер!» – продолжил он напирать. «Они все равно бесполезны. Если так беспокоитесь о расходном материале, приказывайте им отступать к порталу. Если вы поможете, нам не придется бежать. Справляйтесь сами. Мои дела здесь закончены». Ночная ведьма развернулась и принялась уходить прочь. Агарис повременил немного, злобно наблюдая, как мы прикончили еще 2 ночников, и лишь затем скомандовал: «Отходим к порталу, держимся вместе, во славу богини, во славу богини!» Откликнулось поредевшее воинство, прекратив нас атаковать, но мы продолжили их преследовать до конца. Жаль, карамелька из-за огринного дебафа передвигалась не так быстро, как нам хотелось бы, но 2 воителей в тяжелой броне, которые не поспевали за основной группой, Светлая согрела на себя, а затем мы их прикончили. Правда, танки задержали нас на какое-то время, так что остальным удалось уйти. Бесса с Таншей не стали их преследовать, все же численное преимущество еще оставалось на стороне противника, а без меня и карамельки наши дамагеры могли сделать не так уж и много. «Они ведь не приведут подмогу?» – вопросила Танша вслух, пока я собирал дробь сардинцев. «Я разведаю», Бесса поднялась в воздух. Драколюбка взлетела к самому потолку подземелья, да куда свет практически не доставал, и отлетела в сторону убежавших ночников. Пока мы держали оборону, Бесса оставалась на земле. Вероятно, ей не хотелось, чтобы бывшая коллега узнала о ней, либо опасалась, что на ней сразу сосредоточат свои усилия лучники и выведут из боя так же быстро, как это было с Джи. Мы обыскали место боя, а также сходили взглянуть, что случилось со случайной группой авантюристов. Как оказалось, для охотников бой с рукой ордена вышел не самым легким. Выжившие ночники также отступили, но успели убить 4 авантюристов, в том числе отрядного хиллера и человека, который владел свитками воскрешения. Шантри возродила хиллера, тот в свою очередь успел поднять другого товарища, а я использовал один из наших свитков, поскольку время на возрождение было на исходе. Одного спасти не успели, того, что погиб в начале схватки. В любом случае нас поблагодарили и возместили свиток, а также 25 кристаллов, требующихся на каст оживления. Ни денег, ни особо ценного лута с ночников мы не подобрали. Нападавшие расхаживали в основном в экипировке обычного ранга. А вот аж 6 добытых накидок ордена могли бы нам пригодиться, за них все еще дают неплохой опыт. Несмотря на то, что мы взяли 20 уровней уже как с месяц назад, далеко мы не продвинулись. Даже Танша заполнила полоску опыта только на четверть. Мы воссоединились с Бессой, которая ничего подозрительного не заметила сверху, после чего прыгнули к Хильстаду. Я доложил представителю клана Халтера о визите ночного ордена, что не стало для него чем-то удивительным. Насколько я понял, орденцы и люди обменивались периодически болезненными уколами, Однако ночники засели в таком же ответвлении, что и монстры, поэтому свободно перебросить армию к ним на этаж крайне сложно. Терять деньги из-за пропуска нашей смены было бы не слишком разумно, так что мы вернулись к разъезду по этажу для открытия руины крипт. Сомнительно, чтобы ведьма сразу же решила повести новые войска для того, чтобы расквитаться с нами. Однако бесконечно так продолжаться не может. Нам требовалась поддержка и дополнительная протекция, хоть мне и не хотелось оплачивать услуги наемников. У нас уже имелись некоторые накопления, плюс еще неделю мы посвятили нашему промыслу, добавив в копилку еще почти 50 золотых. Я планировал уйти на какое-то время из Дельты, и попросил Когтя поискать нам компаньонов на постоянной основе. 5 хороших бойцов, которые бы умели держать язык за зубами, нам пришлись бы как нельзя кстати. Поскольку мы временно бросили охоту или зачистку данжей, то и оставаться маленькой, но мощной пати, смысла не было. Но в то же время увеличивать наш отряд более десятка не слишком рационально, ибо тогда отпадает возможность нормального агро и приходится как-то выкручиваться. Да и к тому же наемники будут требовать платы за свои услуги. Отдавать столько золота за смену на местную страховку меня душила жаба. К тому же за полчаса наемники могут не успеть прийти на помощь, если нападение произойдет на краю Черного острова, не говоря про негатор связи, который есть у некоторых состоятельных разбойников. За ту же сумму в день можно нанять среднюю по силе группу из 10 авантюристов. Охотники в среднем на 20 этаже поднимали менее 1 золотого в день. Крипты приносили намного больше, несмотря на плату открывашкам, но они находились далеко не каждый день. Плюс круглый год фармить авантюристы тоже не могли. Получалось, что на 20 этаже доход составлял менее 30 золотых в год на человека. На 22-23 можно зарабатывать по 40-45 золотых. В случае использования клановых крипторов или других поблажек с арендой участков у своих чистый доход у топовых групп мог достигать 60 золотых с носа. С учетом расходов на экипировку, зелья и стрелы, проживание и прочее этого впритык хватало на ежегодное продление жизни. Большинство охотников все же могло позволить себе продление жизни раз в 3-4 года, и это считалось хорошим результатом. За 1 золотой в день можно нанять вполне себе хороших 5 профессионалов уровня 25+, которые бы усилили нашу пати. Танша также подсказала несколько групп наемников, о которых слышала. Я попросил Когтя поработать в качестве нашего связного, и пригласить наемников на собеседование после того, как мы вернемся из похода. Одна занятная идея пришла мне в голову давно, вот только она требовала солидных вложений, а также давала результат далеко не сразу. Плюс без контроля с помощью рабского ошейника все могло пойти на смарку довольно быстро. Ну и если использовать рабов, то скорее всего карамелька поставит меня перед трудным выбором. Она или магия подчинения. Так что я решил изначально не рассчитывать на рабский ошейник. Свобода воли, равенство, все дела. В общем, я собирался провести эксперимент с невысокими шансами на успех. Для промывки мозгов, как это делает орден, нужны качественные наставники, которых искать мне было лень. По сути, в таких ухищрениях не было большого смысла. С нашими доходами мы могли нанять достойных профессионалов, но мне хотелось попробовать создать себе личный отряд. Девушки отнеслись к моей задумке крайне негативно. Их упорство и настойчивость внесли коррективы в мои планы, ведь изначально я собирался разделять бездушных небесного леса по половому признаку, отбирая лишь эльфиек. Но дамы резко воспротивились, устроив натуральный бунт, и даже угрозы в плане изгнания из пати не помогали. Если девушка втемяшила себе что-то в голову, никакие доводы разума не помогут. Так что я сдался и согласился на компромисс. Брать в новый отряд всех, кто пробудится, неважно, какого он будет пола. Тем более разница в уровнях между нами и 14 этажом являлась весьма значительной. Нам придется потратить кучу времени и энергии камня пробуждения, чтобы добиться поставленной цели. Поэтому проведение избирательного пробуждения бездушных усложнит задачу еще больше. ТСЧ, моя задумка создать боевую пачку некой эльфиек провалилась в зародыше. К тому же я еще не поднимал вопрос о классах, которые они возьмут. Танша наверняка будет против конкуренток. Да и некой эльфийкам с запретными монстроклассами будет непросто адаптироваться в людском обществе, не привыкшему к такой экзотике. Плюс бонусы за первого представителя получат не все из них, если возьмут одинаковые классы. Сборная солянка из разных классов имеет свои плюсы в виде бонусов и отличающихся партийных бафов, но в бою порой лучше использовать мелкие группы однотипных классов. Например, сделать пятерых берсами, которые бы миновали любой агры и сразу вгрызались в хилеров врага, или ассасинами, чтобы они скакали между противниками, вызывая переполох. Не то, чтобы я всерьез рассчитывал получить отряд преданных и серьезных бойцов. Скорее мне было интересно посмотреть, к чему приведет данная затея. Начальные вложения, конечно, требовались знатные, но затем, по идее, отряд должен выйти на самоокупаемость и прокачаться до взятия класса. В общем, деньги в наличии имелись, почему бы и не попробовать. Коготь раздобыл 2 полных камня пробуждения по 11 золотых. Дороговато, но в Крангосте из-за нашего интереса цены возросли еще выше. Плюс 7 золотых за еще одну пару колец контакта, требуемых, чтобы держать связь с отрядом. Артефакты обошлись мне дешевле из-за договоренностей на низкую комиссию с нашим кошачьим поставщиком. Закончив с приготовлениями и договорившись об отпуске с другими крипторами, мы отправились в путь, оставив Костерка отдыхать от нашей проблемной компании. Перебравшись через вечный полдень, мы прыгнули дальше к Туманному бастиону. Так до Крангоста можно было добраться быстрее, чем через зиккураты безмолвия и прочие этажи ответвления. Браслет старейшин действовал по-прежнему как пропуск, а монстры-стражи у перехода были в курсе слухов про сотрудничающих с монстрами людей. Кнак-клига оказалась на месте, так что мы быстро сдали ей накидки в обмен на всего 50 тысяч опыта, но и наша группа возросла, так что одна накидка давала меньший эффект. Хотелось бы получить напарника земноводных, но нам еще придется потрудиться. Моя полоска опыта наконец-то отлипла от ноля, но с моими мазохистскими навыками и удачей растерять экспу можно в один миг. Я поведал жабе и старейшине о своем плане вырастить личное войско. Кнак-клиге моя затея не понравилась, но спустя полчаса обсуждений мне все-таки удалось убедить ее дать свое согласие на данную авантюру. Однако она потребовала, чтобы люди не заходили в Крангост. Из положительных новостей, наконец-то Сцилла вслед за мной опнула 20 уровень. Горная ворониха немного подросла в размерах, плюс слегка изменился голубоватый узор на чешуе, да гребень чуть вытянулся. Имя: Сцилла. Уровень: 20. Характеристики: сила 37 плюс 10, ловкость 24 плюс 10, интеллект 11 плюс 10, выносливость 24 плюс 10, класс: питомец. Активные навыки: ураганный бросок, длинный прыжок, вихревой кокон. Прочие навыки: благословление воздуха, твердая чешуя, акт, крепкие лапы, акт, порождение ветра, акт. Владелец: Эдуард Зимин. Осыпали питомца более чем неплохо. Появилась последняя пассивка, порождение ветра, которое давало сразу десяток интеллекта и плюс 20 к мощи навыков воздушной стихии. Это относилось к ураганному броску и новому вихревому кокону, который являлся по сути продолжением стандартного воздушного кокона, защитного заклинания для магов. Питомец мог получить навыки лишь от системы во время АПа, а то бы я давно ей прикупил чего-нибудь убойного. Теперь Сцилла могла накладывать защитное заклинание на себя, частично похожие по действию на мой покров или кожу Шантри. Внешне это выглядело как бело-голубые завихрения и искорки вокруг цели. Вот только воздушная броня, помимо того, что имела определенный параметр прочности в зависимости от маг-атаки, но еще и распределяла урон поровну между здоровьем и броней. Если бы я пошел по воздушному пути и использовал подобную защиту, то при постоянном получении урона мое здоровье бы ушло в ноль раньше, чем кончился эффект кокона. Однако Сцилла даже с бафом не могла похвастать высокими параметрами интеллекта, так что ей заклинание отлично подошло. Также питомец получил в свое распоряжение групповой баф в благословление воздуха, которое она накладывала по моей команде. Знал бы, так сэкономили денег на навыках для бессы, ограничившись только благословлением огня. В итоге теперь наша пати имела одновременно небольшую защиту от всех 4 стихий. Еще существовала стихия тьмы, но ни один из нас не мог изучать навыки данного типа. Повстречали мы в городе и нескольких малознакомых агров, которые поинтересовались, как там дела у их новой сестренки. Карамелька буркнула что-то нечленораздельное, экономя благозвучие. Без него я бы не удивился услышать от нее что-нибудь в духе: «Не братья вы мне, гниды серожопые», но божественный навык неплохо так помогал держать ее острый язычок на замке. Раз выдалась такая возможность, мы, конечно, прогулялись по рынку, проверяя, какие из навыков нам теперь доступны для изучения с новыми классами. Карамельки прикупили 2 навыка: круговой выпад и удар щитом. Первый являлся площадным навыком, хоть и слабеньким в сравнении с заклинаниями дамагеров. Круговой выпад требовал одноручного оружия и наносил урон всем врагам в определенном секторе перед авантюристом. Поскольку на танка порой наседало до 7 человек, то навык мог быть эффективным, если использовать его в связке с другими АИ-атаками сопартийцев. Иначе противники быстро восстановят потерянные крохи ХП. Удар щитом с высоким шансом оглушал одного из противников. Тоже может пригодиться в бою. Себе я прикупил каплю начального 8 уровня, которую затем повысил до сгустка 18 уровня. Простейшие заклинания стихии воды, представляющие из себя водяной шарик, который с силой запускался в цель. Ранее я обходил стороной данный спелл, поскольку у меня имелся хлопок ветра. Теперь же из скоростных у меня остался лишь бриз, но порой в сражении необходимо быстро и на расстоянии вывести врага из строя, у которого осталось мало ХП. Сгусток кастовался вдвое быстрее глыбы, тратил в два раза меньше маны, но и наносил раза в три меньше дамага. Соответственно, ДПС у него меньше. Скорость каста все еще не дотягивала до хлопка ветра, но это максимум, на который способна разрушительная и медлительная школа воды. Тем не менее, сгусток отлично подойдет, чтобы добивать подранков, не расходуя на них кучу времени с маной. Глава 16. Затем мы навестили общину кобальдов. Здесь я хотел раздобыть главное, наставника для пробужденных, ибо самому возиться с лоу-левельным отрядом мне бы никакого терпения не хватило. Генуказар, как оказалось, отправился в долгий кач. Община развивалась, и им требовались авантюристы 20 плюс уровней, пускай на самом 11 этаже с них толку в плане охоты нет. Но кобальды жили достаточно дружным анклавом, так что и в Талидаурс, и в Артесбране постепенно развивались их общины, торгуясь между собой и всячески помогая. По мне так монстры избрали тупиковый путь развития с некими аналогами гетто, где помогали только своим расам, но видимо иначе у них не получалось. Да в принципе и людские расы тоже старались селиться с себе подобными по словам Танши. Однако вместо нашего старого приятеля на мое предложение откликнулась Неттилон. Кобальдиха согласилась выступить наставником для пробужденных и взять на себя опеку над ними в ответвлении монстров за символическую плату в 1 золотой в месяц. Я подкупил Неттилон скоростной прокачкой до 20 плюс уровня. Мы также обсудили детали грядущей прокачки. Кобальдиха очень много возилась с пробужденными, поэтому знала, с какой стороны за них браться. Правда, это были в основном другие кобальды, а не эльфы, ну да не суть. Ранее я размышлял, где лучше всего развивать пробужденных. С одной стороны, у людей в основном подземелье будет намного меньше проблем, чем во враждебных землях монстров. С другой, традиционная прокачка займет года, тогда как наша договоренность с кошачьими еще была в силе. Немного жаль нам самим терять такое отличное место для прокачки, ведь квесты на пробуждение основаны на необходимости самих монстров в пополнении. Кобальды, например, больше не принимают пробужденных, Кирет им привел достаточно, и опыта дается все меньше и меньше, чем ниже у монстров потребность в быстром пополнении. Так что, если мы будем делать ускоренную прокачку в саванне, то пробужденные могут также съесть все возможности для нашего развития в этом месте. Но нам в любом случае надо будет искать другое место, если мы хотим подняться до 25 уровня и выше. Кошаки с такой разницей в уровнях уже не будут пробуждаться. Мы с Неттилон скатались до Исклхирта, где пообщались с Черным Гриусом. Старости поселения моя идея не понравилась так же, как и Кнак-Клиге, но в честь наших былых заслуг он все-таки дал свое разрешение. Мы узнали о неприятном известии. Наш хороший товарищ Риус погиб, и полагали, что в этом виновата ночная ведьма. Один из дозорных на дереве заметил, как она перемещалась с места на место в погоне за кошаком из группы Риуса. Сделать дозорный ничего не успел, да и не смог бы. Ведьма ушла, и никто из группы, включая Риуса, больше домой не вернулись. Пускай я к кошаку братских чувств не питал, но все же немного сдружиться мы успели. И признаться, меня эта ублюдочная ночная стерва достала уже выше крыши. Мать она Шантри, дочь, прабабушка, неважно. Если подвернется шанс, с удовольствием всажу в нее свою ледяную глыбу. Неттилон в целом быстро поняла концепцию и пообещала, что найдет проводника из кошачьих. Поэтому мы покинули Исклхирт и направились обратно в небесный лес. На сей раз тратить время на местные руины мы не стали, поскольку там встречалось больше усиленных мобов, а насколько нам известно, вероятность пробуждения не зависит от типа монстра. Обычные бездушные эльфы уничтожались быстрее. Полторы недели нам потребовалось, чтобы пробудить 9 ушастых, 4 темных, из которых половина баб и половина мужиков, и 5 светлых, где баб было 3. Все же наша разница в уровнях с местными монстрами давала о себе знать, раньше бы дня за 3 справились. В целом довольно симпатичные, но я старался не выказывать свой интерес в присутствии дам. Особых сложностей с пробужденными не возникало. Кара, либо Танша обращались к новичкам и успокаивали, объясняя, что мы атакуем бездушных, а не их сородичей. Правда, Диварсин порой давала ход своим не самым лестным мыслям насчет лидера группы, но небольшое замечание или звонкий шлепок по мягкому месту быстро направляли ее в нужное русло. Неттилон, получившая от меня кольцо контакта, выполняла роль поставщика ресурсов, бегая между нами и Крангостом. Я обеспечил новопробужденный отряд бытовыми вещами, едой на первое время, шатром с одеялами, экипировкой обычного ранга и наборами из 3 нубских навыков. Парочка эльфов получили навыки обычного ранга, танк и хилер. На все про все ушло около 30 золотых. Все же шмот обычного ранга стоил недорого. Появлялись на свет новопробужденные с 10-12 уровнем развития, готовыми именами и нераспределенным очками характеристик. Я попросил Неттилон выковать из них 1 танка, 1 хилера, 3 магов и 4 воителей берсерков. Пока что не ясно, как сложится наша и их судьба в дальнейшем, но мне представлялся данный состав оптимальным. 5 будут в нашей группе, а берсерки в отдельной пати смогут сопротивляться издевке как от врагов, так и от союзников. Хотелось бы пробудить сразу побольше народу, но их ведь еще прокачать надо. А Неттилон тоже надо оставить место в пати, иначе как она сможет присматривать за ними в бою? Мы сразу направились всей толпой в раскаленную саванну. Одному из эльфов вручили камень пробуждения и научили пользоваться. А затем отправили это мясо в бой вместе с Неттилон в качестве поддержки. На удивление они не померли в первой же стычке с кошачьими мобами, которые были уровнем много выше них. 9 эльфов старались прикрывать друг друга и кооперироваться, хоть у них поначалу плохо получалось противостоять хвостатым обитателям саванны. Зрелище в целом было крайне печальное. Если они смогут пережить этот самый тяжелый начальный период скверного шмота и низких характеристик, дальше им будем немного проще. Возиться с отрядом новичков я не собирался. Выплывут, молодцы. Сдохнут или попросту сбегут, да и хрен с ними. Неттилон я дал совет по поводу того, как воспитывать пробужденных. Не уверен, что примитивные внушения помогут надолго сохранить лояльность новичков, но кто его знает. У ночного ордена, к примеру, неплохо так получалось промывать мозги, хотя там работали профессионалы, конечно. Да и я сам обрисовал разинувшим от удивления рот новичкам перспективы работы на мою великую персону. Вроде бы их проняло. Пробужденные получали нечто вроде слабого импринтинга, ведь первыми людьми, которых они видели в новой жизни, это были мы 5, так что они нас считали частично родителями. Обманывать мы их не планировали. Все же разум у эльфов имелся, хоть они поначалу и частенько тупили, но в долгую любой обман вскроется и только отвратит их от нас. В итоге мы покинули наш эльфийский отряд, оставив их учиться и поднимать уровни в саванне. Неттилон я оставил несколько золотых на всякие расходы и 2, еще целый камень пробуждения, предупредив, чтобы они старались сами зарабатывать себе пропитание, улучшали шмоты и навыки. Вряд ли со столь быстрыми темпами прокачки отряд сможет заработать много денег, но пусть хотя бы на самоокупаемость выйдут. По моим прикидкам, месяца за 2 они должны опнуть 20 уровень. Правда, мне казалось, что к тому сроку, если нас не выгонят с дельты, мы сможем подняться достаточно высоко, чтобы жалкий отряд эльфов не был для нас насущной необходимостью. Если текущие расклады сохранятся, то мы за это время заработаем примерно 400 золота. Но можно считать это чем-то вроде хобби или эксперимента по взращиванию пробужденных. Вивисекция эльфиек по различным классам развития. Интересно, что будет, если дать им орочий класс или гоблинский. Ко всему прочему, нам следовало уже думать о создании клана, которые дают свои особые бонусы. Как я слышал, количество участников в таких объединениях имеет большое значение. Оставив эльфийское мясо, мы скатались до Талидаурс, раз уж от саванны крепость находилась не так далеко. В отдельном кольце у нас хранилось уже довольно много добытых лично нами съестных припасов, занимая кучу места. Я быстро сбагрил их хванбутинг и получил повышение очевки до друга приматов, как и остальные участницы отряда, за исключением бессы, присоединившийся к нам позже. Система расщедрилась на слияние в этот раз, так что я наконец прицепил достижение в свободный слот. Достижение. Напарник кобальдов, друг приматов, один удар, акт. Друг рептилий, друг земноводных, танцующий со смертью, акт. Любимчик богов. Напарник кошачьих, гроза растений, акт. Наставник паломников, акт. 4 дополнительных пункта интеллекта меня порадовали, как и потолок маны, который преодолел планку в 1500 единиц. Кажется, пора переходить на процентные зелья. Начиная с редкого ранга, зелья маны и здоровья разделялись на две ветки, абсолютные и процентные. Вторые не пользовались высокой популярностью, поскольку мало кто развивал один из показателей до такой степени, чтобы процентные превзошли по эффективности стандартные зелья. Каре, к примеру, с ее здоровьем еще рановато, а вот мне надо будет закупиться. Тем более они стоили ненамного дороже, поскольку не пользовались большой популярностью, из-за чего ингредиенты, как и готовое зелье, в цене высоко не поднимались. На рынке Талидаурс я наткнулся на одно известное заклинание под названием «Мошенник подчинения». Монстры, как и люди, порой использовали рабов, но в основном подобное порицалось. Навык требовал высокую силу и ловкость, поэтому я его изучить не мог. «Ты всерьез собрался покупать этот мерзкий навык?» — скривилась Карамелька, заметив, что я рассматриваю книгу. «Рабов плодить не будем, любимая. Еще и о ночевке отнимет», — задумался я. «Но сама подумай. Это отличный способ проводить быстрые допросы, если, конечно, у пленника нет достижения или пассивок на сопротивление подчинению, как у нас. Только для допросов», — уточнила Светлая. «Разумеется». Диварсин некоторое время пребывала в раздумьях. «Тогда я изучу навык сама», — произнесла она решительно. «В других руках кнут, ломающий волю, принесет лишь зло. В твоих, тем более. Как скажешь, дорогая». Эльфийка нехотя изучила навык. Мы прошвырнулись по рынку, и Танша углядела себе обновку. «Смотрите», — воскликнула темная радостно. «То, что мне надо». Как оказалось, она отыскала плащ редкого ранга, который хоть и давал плюс 5 к скрытности, но и стоил больше 10 монет высшего номинала. Что ж, нельзя не отметить, что для кошки тени скрытность является одним из основных атрибутов, поэтому пришлось раскошелиться. Тащиться пешком не стали, прыгнув с зиккуратов прямиком к аванпосту Хильстад. За дни, проведенные в небесном лесу, мы успели отвыкнуть от того, насколько же этаж неприветливый. Если бы Люцифер построил в пылающей дельте себе загородный домик, я бы ничуть не удивился. Но золото не пахнет, как говорится. В главном зале таверны нас встретили приветственными выкриками, на которые мы отвечали с положенным опытной команды Криптора достоинством. За недели в дельте мы успели узнать многие группы охотников, которые всегда старались подружиться с крипторами. Ради скидок, само собой. В это время в зале отдыхала и та самая группа, которой мы помогли с воскрешением после сражения с ночниками. Наши противостояния с предателем Джиджи Орденом Вечной Ночи обрастали все новыми удивительными слухами. «Господин Веселый Роджер, к нам подошел мужчина в светлой броне и с белым плащом за спиной. В отличие от нас маску незнакомец не носил, поэтому мы увидели его белокожее гладковыбритое лицо и блондинистые волосы. Мужик выглядел полной нашей противоположностью. Образец порядка, истинный служитель света. Предмет под названием плащ стражи Эллингаста недвусмысленно намекал, кто перед нами». «Да», — ответил я нейтральным тоном. «Хорошо, что вы вернулись. Я пришел передать вам приглашение на важную встречу, которая состоится через 5 дней». Рыцарь передал мне сверкающий металлический талисман с витиеватой чеканкой и красным символом крепости, а также запечатанное письмо. Разовый пропуск в красный приют, заверенный губернатором Дифлазия. «Что еще за встреча? С кем?» – вопросил я, ознакомившись с описанием предмета. «С высокопоставленным лицом из Эллингаста, пожелавшим остаться неизвестным. От лица Белой Стражи могу гарантировать вашу полную безопасность и неприкосновенность. Встреча назначена в ресторане «Алая Крипта» на вечер 26 числа сего месяца, то есть через 6 дней. Это в Рандсвоне», — подсказала Танша. «Логично, раз пропуск от коменданта. Маски снимать не потребуется. С печатью приюта вас и вашу группу пропустят внутрь. Но настоятельно просим вас не совершать проступков в стенах крепости, иначе тень падет на того, кто выдал вам пропуск. А это весьма нежелательно. Интересно», — покрутил я железный талисман в руках, — «это все, что вы хотели нам сообщить?» «Да». «Всего хорошего, господа», — рыцарь кивнул, — после чего направился к выходу и вскоре покинул Хильстад. «Вот мы уже и господа, поглядите-ка», — ухмыльнулась Ринаспир, потирая руки в предвкушении. «Мы уселись за свободный стол и заказали себе по кружке напитков по вкусу, чтобы промочить горло с дороги. Я вскрыл письмо и ознакомился с содержимым. Короткий текст, написанный каллиграфическим почерком, по сути повторял слова курьера. «Ты не думаешь, что это может быть ловушкой?» — поинтересовался я у темной. «Белой стражи нет няжды устраивать подобные сцены», — отмахнулась она. «2-3 элитных отряда, и даже мы с ними не справимся. Считаешь, надо идти? Обязательно. Вряд ли нас допустят к сиятельной особе, так что вести переговоры будешь только ты. Заручиться поддержкой глубинного клана или самого префекта Готфера полезно, но главное не влезть в кабалу. Аристократы белых плащей могут быть теми еще змеями, поэтому следи в оба и не соглашайся на первое предложение. Многое зависит от того, что им про тебя известно. Если кто-то просто хочет нянить криптороновичка, это одно, если же они знают про твои навыки с монстролюбскими достижениями, это другое. Ня да ладно, не желторотый юнец ведь, разберешься. Я откинулся на спинку и задумался, перебирая в уме различные варианты. Похоже, пора нам готовиться к отъезду из Хильстада, мрачно заметила Карамелька. Удивительно, как нас раньше отсюда не прогнали, с нашим-то удачливым лидером. Не ворчи, подруга, откликнулась Танша. Все может быть не так печально, как тебе кажется. Действительно, все может быть еще хуже, хмыкнула ушастая язва. Вскоре мы вернулись к крипторским будням. Продолжительность наших выходов на грядущие 10 дней значительно возросла, поскольку ранее мы договорились об обмене смен в наше отсутствие на дополнительные часы после возвращения. Поздним утром после рабочей ночи мы устраивали смотрины наемным группам, которых в Хильстад направлял коготь. Ведь ждать, пока ушастый отряд прокачается, мы не могли. На кого мы только не насмотрелись. Тут и клановые изгои, и бандитской наружности личности, и 10 ливельные нубы, возомнившие, что смогут что-то сделать на глубинных этажах, и даже выходцы из гильдии убийц. Одного темного эльфа узнала Танша. Встретилась нам и в принципе неплохая сбалансированная пати исключительно из женщин, часть из которых вполне радовала взор. Мои глаза сразу загорелись, но девки встали стеной против. И вроде бы по отдельности я мог подобрать к каждой свой подход или просто воспользоваться правом лидера и приказать заткнуться, но когда все четверо объединяли свои силы в едином порыве, то мне было сложно что-либо противопоставить. Вернее, активничали трое, Бесса обычно не встревала в обсуждение, но я нутром ощущал ее молчаливое согласие. Не пошлешь же всех четверых в пешее эротическое. С таким отношением и пати можно развалить. Плохой из меня султан, слишком уступчивый. Вообще, четверых дам мне самому в целом хватало, и желания расширять гарем не возникало. Еще, конечно, с бессой следовало разобраться, но это всего лишь вопрос времени. Хотя загадывать на будущее не стоит. Кто его знает, какие еще знойные красотки мне повстречаются на жизненном пути. Ко всему прочему, женщины в большинстве своем и здесь оставались женщинами, пускай физически подземелье их уравняло с мужиками. Однако отличия в психологии сохранялись. Война, лишения и сражения были не для них. Правда, суровые наемницы не выглядели кисейными барышнями, но от них я после некоторых раздумий отказался. В итоге нам приглянулась группа наемников «Степные ходоки», о которых, к слову, слышал Итанша. На вопрос о названии старший ответил, что их команда сформировалась на 23 этаже в степях перемен, где они когда-то охотились сообща. Устав от однообразного фарма, да еще и поссорившись с гильдией авантюристов, они решили поискать счастье в наемном деле. Работали в основном телохранителями и сопровождающими, сотрудничали и с крипторами. На последнем задании в серебряных рудниках они потеряли двоих, напоровшись на отряд демонов, поэтому пока решили завязать с глубинными этажами. Всего ходоков было 6, что нам не слишком подходило. 10 человек в группе сильнее, чем 11 персон, поскольку нормально в таком случае огрыли групповые бафы не применишь. Но они были готовы отправить своего младшего сопартийца в город, оставив на половинном жаловании. У многих из них были семьи и свой угол в Эллингости. Но в принципе дополнительный работник в Эллингости нам не повредит. Его вполне можно загрузить торговыми вопросами по сбыту ингредиентов, закупке расходников или подбору экипировки вместо когтя. Сложно сказать сходу, что выгоднее. платить процент сверху при необходимости или нанять человека на постоянной основе и платить зарплату. Наверное, в случае крупных закупок второй вариант предпочтительнее. В общем, побудет пока у нас на побегушках. Степные ходоки выглядели надежными и осторожными мужиками, и одной дамой. Им не слишком понравились наши скрывающие маски и замечания по поводу вероятных недругов. Но похоже, что отряд нуждался в деньгах. Лидер группы 42 лет от роду по имени Ван Рахаквинкс, которого я сразу же про себя сократил до Вано, единственный из группы добрался до планки 30 уровня развития. Остальные остались на 25 левелах. Выше подниматься довольно долго из-за штрафов в разнице между мобами и игроком. Да и к тому же в случае взятия следующего класса снизить обратно уровни уже нельзя. Соответственно, охота на 22-23 этажах становится закрытой из-за штрафа к добыче. Никто не возьмет на фарм охотника на 5 уровней выше, чем монстры. Ванра, бородатый мужик, имел класс разрушителя из ветки берсерка и орудовал здоровым двуручным мечом. Также в поте имелся рыцарь, отшельница, арбалетчик и жрец. Последний владел массовым хилом, который открывался только на 22 уровне, что нам может пригодиться, да и в целом состав нас устраивал. Единственная женщина в поте, избравшая путь отшельника и владевшая кастетами, выглядела крайне суровой и неприступной, да к тому же была супругой жреца, моложавого приветливого мужчины. И не скажешь сходу, кто у них в доме мужик. Что немаловажно, ходоки обязались хранить в тайне информацию о нанимателе. Сильно сомневаюсь, что нам удастся долго держать от них в секрете некоторые свои особенности. Степные ходоки имели в этом плане хорошую репутацию, поэтому мы их и выбрали. В итоге мы сошлись на 40 золотых в месяц. Неплохая сумма на шестерых, позволяющая в течение года каждому из них раскошелиться на омоложение, не считая прочих расходов. Наемники зарабатывали немного больше, чем охотники, поскольку, как это ни странно, их дело несло больше рисков, чем постоянное сражение с монстрами. Бездушных изучить и привыкнуть к ним можно, к людям – нет. Впрочем, у некоторых имелись жены с детьми, которые также требовали расходов. Так что не факт, что они занимались омоложением. Дело каждого – куда тратить деньги. Еще пару дней мы притирались друг к другу, путешествуя совместно по дельте. У наемников имелся один боевой питомец – тролль, как ни странно, и один ездовой питомец – напоминающий рогатую альпаку, с повозкой обычного ранга. Правда, скорость передвижения маунта по сравнению со Сциллой оставляла желать лучшего. Нам приходилось притормаживать. Свободного времени теперь оставалось чуть меньше, но по крайней мере боевая стая теперь передвигалась вдесятером, полной пачкой. У различающихся классов ходоков имелись интересные групповые бафы. Например, Берс давал небольшой бонус к сопротивлению магии контроля. Арбалетчик слегка снижал вероятность промахнуться по проворному противнику. Отшельница немного повышала восприятие, что позволяло легче находить тайники, ловушки и скрытников вроде Танши. Рыцарь владел только тем же групповым усилением, что и Кара, но прокачанной версией 25 уровня, поэтому мы использовали его вариант. Жрец мог наложить по сути тот же самый баф, что и Шантри, но вдобавок и групповое усиление, которое на 10 повышало отдачу от заклинания исцеления. Групповые бафы, конечно, не были имбой, но в бою любое усиление может пригодиться. Ну а я начал потихоньку себя ощущать кем-то вроде начинающего лорда, у которого в распоряжении появилась первая дружина. Приятно, хотя определенного головняка добавляет. Приходится учитывать их интересы и возможности, платить из своего кармана за службу, переживать, как бы не предали в критический момент или раскрыли все наши тайны недругам. Но всех вассалов в рабские ошейники не закуешь, да и секреты вроде наших нельзя хранить вечно. Я рад, что нам так долго удавалось избегать внимания сильных мира сего. Возможно, откроюсь я какому-нибудь властителю, то получил бы прекрасные возможности для роста и протекцию от разных лиходеев, но мне не хотелось ни от кого зависеть. В означенный день мы переместились единой группой к Рандсвону и через некоторое время подъехали к воротам крепости. Получив талисман с гербом Красного приюта, заверенный комендантом, вояки пропустили нас внутрь без всякого досмотра прямо в масках, хоть и предупредили строгим тоном, чтобы мы соблюдали приличия. Бляху, к слову, забрали, так что снова попасть в Рандсвон так просто у нас не получится. Вау, настоящий человеческий город. Кажется, будто мы последний раз были в людском поселении годы назад. Приятно снова видеть человеческие лица вокруг,